Через пару минут адъютант уже вернулся с трубой спутникового телефона. Спецы утверждали, что шифратор тут надежный. Однако я все же постарался выражаться без конкретики. Пашут откликнулся почти сразу же. Голос его звучал четко, но мне послышались нотки усталости. «Владимир Николаевич, как там погода на севере?» Услышав кодовую фразу, начштаба напрягся, убрав из голоса всякий намек на усталость, и ответил после некоторой заминки, также осторожно подбирая слова. «Погода летная, но метеорологи советуют подождать еще 48 часов». Это означало, что первая фаза новой операции под кодовым наименованием «Северное сияние», автором которой снова был Греков, уже прошла стадию финальных приготовлений. Сейчас все задействованные в ней силы немедленно готовы действовать. Фраза «48 часов» была ключевой для обозначения полной готовности. Мельком глянув в окно на занимающийся серый рассвет, я приказал. «Двое суток — это не критично. Пусть подготовят точный прогноз и перешлют его мне завтра в это же время». «Есть переслать завтра в это же время, товарищ командующий». Вот и все. Механизм снова запущен. Права на ошибку, как всегда, нет. Именно эта мысль острой занозой засела в голове во время следующего получаса, пока мы вместе со Светловым и Бережной ехали навстречу с представителями союзников. Неожиданно вспомнив о самолете, я прервал Светлова на полусловие и спросил. «Викентий Михайлович, вы не могли бы узнать, не нужен ли кому тут новый представительский самолет?» Министр слегка опешил, но быстро собравшись с мыслями, ответил предельно нейтральным тоном. «Это Китай, товарищ командующий. Тут покупают и продают все». «Отлично. Тогда поручите товарищам из торгпредства, пусть начинают переговоры. Узнайте у майора Ларионова, что сейчас нам нужно больше всего. Может, оборудование или медикаменты. На это и поменяйте тот самолет, на котором я прилетел. А я вернусь в Хабаровск грузовым бортом. Так привычнее». Чуть наклонившись вперед, я окликнул адъютанта, тихо переговаривавшегося с кем-то по спутниковому телефону. Тот обернулся и только неодобрительно покивал, когда я объяснил Косте суть поручения. Однако же тут можно было уже не волноваться. По бросовой цене самолет не уйдет, и вместо нормального обмундирования солдаты не получат гнилую мешковину. Спустя некоторое время мы въехали на территорию целого комплекса зданий, более всего напоминавшего гостиничный комплекс. Только вот по периметру коттеджный поселок, сплошь состоящий из вычурного вида домиков, был окружен высоким трехметровым забором. Вдоль стен и на каждой дорожке ходили внимательные ребята в штатском с автоматами наперевес. Несколько раз проходили кинологи с овчарками, что уже говорило в пользу серьезности охраны. Собак в Китае не так много, а служебных и того меньше. Нас пропустили через 4 КПП. Каждый раз проверяя документы у водителя, но к нам в салон никто не заглянул. Все решали Костя с Вернером. Через подземный коридор в гараже одного из коттеджей мы прошли в вестибюль еще одного здания. Окон, как я и предполагал, не было. Однако отовсюду струился мягкий свет, отчего дискомфорт практически не ощущался. Затем к нам вышла та самая девушка, что встречала нас на летном поле. Теперь на ней был строгий черный деловой костюм, роскошные темные волосы собраны в аккуратный узел на затылке, минимум макияжа на миловидном лице. «Товарищ генерал, добрый день. От имени председателя Госсовета Китайской Народной Республики приветствую вас и сопровождающих вас соратников. Мое имя Мэйлин. В данный момент я заместитель министра торговли, но имею все полномочия для ведения переговоров по самому широкому спектру вопросов. Я пожал узкую, но удивительно крепкую руку девушки и, представив своих спутников, только добавил: благодарю за оказанный нам теплый прием. Надеюсь, мы обо всем договоримся. Мэйлин согласно наклонила изящную голову и с удивительно искренней улыбкой проговорила в ответ: еще раз добро пожаловать в Китай, товарищи. Зал для переговоров был оборудован по последнему слову техники. Длинный прямоугольный стол, по сути, представлял собой один большой сенсорный экран компьютера со шпилем голографического проектора посередине. Однако же все участники пользовались собственными средствами связи, коммуникаторами. Только передо мной и сидевшим напротив Джаном лежали небольшие стопки бумаг и старомодные кожаные папки для документов. Справа и слева, чуть поодаль и тоже напротив друг друга, разместилась четверка индусов и один представитель северокорейского правительства. Маевский быстро выводил на экран своего ноутбука информацию по делегатам, так что я оперативно получал данные тех, с кем придется иметь дело. У индийцев главным был бригадный генерал Наран Сингх. Согласно краткой справке, начальник стратегической разведки при Генштабе Вооруженных сил. Вообще его звание по индийскому табелю о рангах звучало просто «бригадир». Но по международным стандартам, принятым в Европе и США, равнялось младшему генеральскому чину и звучало так, как написано в краткой справке, всплывшей у меня на столе. Это был высокий, с аккуратно зачесанными назад и с сине-черными с проседью волосами, выразительными карими глазами чуть на выкате и изрытым оспинами лицом. Источники Маевского характеризовали его как опытного службиста, специализирующегося как раз на России. Кореец смотрелся также внушительно. Шитый на заказ генеральский мундир, планка высших наград. На вид около 40, но, согласно справке, Ким Йен Пак только выглядел моложаво. Корейскому генералу было 62 года, 30 из которых он прослужил в погранвойсках. Зная близость этого рода войск к сфере службы его индийского коллеги, я только слегка улыбнулся про себя. Сначала все шло как обычно. Разговор шел предметный, и особых разногласий не возникло. Индийцы согласны были поставлять нам продовольствие, медикаменты, боеприпасы и сталь. Их конвои уже шли в китайские порты под негласным присмотром флота КНР и под их же торговыми флагами. Американцы только издали наблюдали, однако попыток досмотра не предпринимали. Китайский флот служил надежной гарантией от чужого любопытства. Я передал индусам карты будущих общих концессий в Сибири и на Дальнем Востоке, которые должны были пойти в счет оплаты. Для нас это было даже выгодно, поскольку удалось выторговать правила обустройства социальной инфраструктуры, постройку перерабатывающих производств. Китайцы вообще мало о чем просили, поскольку у нас уже был подписан солидный пакет соглашений о военно-техническом сотрудничестве и поставках продовольствия. Уже сейчас при содействии их специалистов восстанавливались разрушенные города, в том числе и Хабаровск, тянулись километры автодорог, восстанавливались мосты, налаживалось авиасообщение и морские маршруты. Но обмен с Китаем был тяжелее. Тут приходилось делиться технологиями. оружейными и космическими наработками, чего лично я с самого начала пытался, если не избежать, то уж точно ограничить этот вид сотрудничества. Однако же такой обмен был частью той огромной цены, которую Россия теперь вынуждена платить за выживание и за победу. Товарищ Широков, а что предпримет Россия, если американцы совместно с южными коллаборационистами задумают напасть? Реплика Пака отвлекла меня от чтения короткой записки, всплывшей передо мной прямо на столе. В ней Синг просил о личной встрече после окончания переговоров. Переслав согласие, я глянул корейцу прямо в глаза. «Генерал Пак, я понимаю, чего вы хотите от России. Мы обещаем помочь всем, чем можно, но только в том случае, если вы не полезете в драку без согласия руководства всех стран-союзниц». «Хорошо, но если они устроят провокацию, как это бывало уже не раз, по данным нашей разведки, южане накапливают войска в непосредственной близости от демилитаризованной зоны. Их корабли устраивают имитацию высадки десанта, и все это под прикрытием американских военных кораблей. После того, как американцы осмелели настолько, что напали на вашу страну, что их удерживает от нападения на мою». «Нет, сейчас это бы означало отвлечение сил от нашего театра военных действий. Они хотят вас напугать. Пока весь потенциал США и их сателлитов в регионе сосредоточен на боях в нашем Заурале. К счастью для вас и, к сожалению, для нас, такова реальность». «Такой ответ не устроит мое руководство, товарищ главнокомандующий». Кореец сложил руки перед собой. На его лице практически не отразилось никаких эмоций, но пальцы рук побелели от напряжения, с которым он впился в гладкую поверхность стола. Также, глядя ему в глаза, я ответил: «Другого ответа не будет, товарищ Пак».